Артур Шницлер, 1862-1931. Жена мудреца. Я пробуду здесь долго. Над курортным городком, раскинувшимся между морем и лесом, нависла глубокая, благотворная для меня скука. Все тихо и неподвижно. Лишь белые облака медленно плывут по небу. Но ветер гуляет так высоко над волнами и макушками деревьев, что море и лес не шелохнутся. На этом курорте все время чувствуешь себя в глубоком одиночестве. Даже на людях, в отеле, на променаде. Оркестр играет большей частью грустные шведские и датские песни, но и веселые пьесы звучат у него вяло и приглушенно. Закончив, музыканты молча спускаются по ступенькам с эстрады и медленно и печально исчезают со своими инструментами в аллеях. Этот листок я пишу, плывя в лодке вдоль берега. Берег отлогий и зеленый. Незатейливые дачи с садами. В садах у самой воды скамейки. За домами узкая белая дорога. За дорогой лес. Поднимаясь по отлогому склону, он уходит вдаль. И там, где кончается лес, стоит солнце. Его закатные лучи озаряют узкий желтый остров, вытянувшийся вдали. Лодочник говорит, что туда можно добраться за 2 часа. Надо бы как-нибудь побывать там. Но здесь становишься удивительно тяжелым на подъем. Я почти никуда не отхожу от этого маленького курорта, и чаще всего бываю на берегу или у себя на террасе. Я лежу под буками. Никнут отяжелевшие от полуденного зноя ветви деревьев. По временам я слышу шаги на лесной тропинке, но людей не вижу. Я замер, устремив взор в небо. Я слышу и звонкий смех детей, но безмолвная тишина, разлитая вокруг, тут же поглощает все звуки, и едва они умолкнут, как уже кажутся чем-то далеким и давним. Стоит мне закрыть на миг глаза, и я просыпаюсь, как после долгой ночи. Так я ускользаю от самого себя и растворяюсь как частица природы в этом великом покое. Прощай, мой бесценный покой! Не найти мне его теперь ни в лодке, ни под буками. Все вдруг словно бы стало иным. Мелодии оркестра звучат задорно и весело. Прохожие оживленно разговаривают. Дети кричат и смеются. Даже милое море, казавшееся таким безмолвным, ночью шумом плещется о берег. Жизнь снова зазвучала для меня. Впервые я уезжал из дому с таким легким сердцем. Я не оставил там ничего незавершенного. Я получил звание доктора. Окончательно похоронил иллюзию о своем артистическом призвании, спутницу всей моей юности, а фрейлейн Дженни стала супругой часовщика. Так мне выпало редкое счастье отправиться в путь без иллюзий и не покидая любимой. Сознание того, что эта глава моей жизни осталась позади, придавало мне уверенность и спокойствие. И вот прощай, покой, приехала фрау Фредерика. Поздним вечером у меня на террасе. Я поставил на стол свечу и пищу. Пора, наконец, разобраться во всем этом. Вот мой разговор с нею. Первый через 7 лет. Первый после того часа. Это было на взморье, в полдень. Я сидел на скамейке. Иногда мимо проходили какие-то люди. На пристани стояла женщина с маленьким мальчиком. Так далеко, что я даже не мог разглядеть черты ее лица. Впрочем, я не обратил на нее никакого внимания, Она простояла там довольно долго. Вот все, что я знал, когда она покинула, наконец, пристань и направилась в мою сторону. Мальчика она вела за руку. Теперь я увидел, что она молода и стройна. Ее лицо показалось мне знакомым. Когда между нами оставалось 10 шагов, я быстро встал и пошел ей навстречу. Она улыбнулась, и я узнал ее. «Да, это я», — сказала она, протягивая мне руку. «Я сразу узнал вас», — сказал я. «Надеюсь, это было не слишком трудно», — сказала она. «А сами вы, пожалуй, тоже ничуть не изменились». 7 лет», — промолвил я. Она кивнула. 7 лет». Наступило молчание. Она была очень хороша. Вот по ее лицу скользнула улыбка. Она обернулась к мальчику, которого продолжала держать за руку, и сказала ему: «Подай господину руку». Малыш протянул мне ее, но даже не посмотрел на меня. «Мой сын», — сказала она. Это был красивый, смуглый мальчик со светлыми глазами. «Как все же приятно, что можно вот так встретиться», — начала она. «Никогда бы не подумала». «И как странно», — сказал я. «Почему?» — спросила она с улыбкой, первый раз спокойно встречаясь со мной взглядом. «Лето. Все ведь путешествуют». На языке у меня вертелся вопрос, где ее муж. Но задать его я не решился и только спросил: «Вы долго пробудете здесь?» 2 недели. «Потом я встречусь в Копенгагене с мужем». Я быстро посмотрел ей в глаза, и они простодушно ответили: «Может быть, это тебя удивляет?» Мне стало неловко и даже как-то не по себе. Моя забывчивость казалась мне непостижимой. Я только теперь заметил, что в последние годы уже почти не вспоминал о том давнем часе. Прошло 7 лет, словно его и вовсе не было. «Вы должны будете многое рассказать мне», — продолжала она. «Очень-очень многое. Вы, разумеется, давно уже доктор?» «Не так давно. Месяц. Но лицо у вас все такое же детское», — сказала она. «Ваши усы как приклеенные». Со стороны отеля назойливо зазвонил колокол, приглашая к обеду. «До свидания», — сказала она, словно только и ждала этого сигнала. «Разве нам нельзя идти вместе?» — спросил я. «Мы обедаем у себя в моей комнате. Я не люблю большого общества». «Когда же мы увидимся?» Она, улыбаясь, показала глазами на аллею вдоль набережной. «Здесь, кажется, трудно не встретиться», — сказала она и, заметив, что я задет ее словами, добавила: «Особенно при желании. До свидания». Она протянула мне руку и, не оглядываясь, ушла. Малыш, однако, еще раз обернулся и посмотрел на меня. После обеда я до самого вечера слонялся по набережной, но она так и не пришла. Неужели она уехала? Впрочем, в этом, пожалуй, не было бы ничего удивительного. Прошел день, я не видел ее. До обеда все время лил дождь, и кроме меня на берегу почти никого не было. Я несколько раз прошел мимо дома, в котором она живет, но я не знаю, где ее окна. После обеда дождь перестал, и я совершил длинную прогулку по прибрежной аллее до соседнего городка. Было пасмурно и душно. По дороге я ни о чем, кроме тех дней, не мог думать. Все возникло вновь перед моим мысленным взором. Радушный дом, в котором я жил, и садик с зелеными лакированными стульями и столами. Маленький город с его тихими чистыми улицами и далекие, тающие в тумане, холмы. А наверху бледно-голубое небо, которое так гармонировало со всем остальным, что казалось, будто оно только там и могло быть таким бледным и таким голубым. Ожили перед моими глазами и люди, школьные товарищи, учителя, муж Фредерики. Я видел его не таким, как в тот последний миг. Вот он с добрым, немного усталым лицом идет после школы по улице и приветливо кивает нам, мальчишкам. Вот он сидит, чаще всего молча за столом, между мною и Фредерикой. Там я часто видел его также из окна своей комнаты. А вот он в саду, за зеленым столом, проверяет наши тетради. И я вспомнил, как в сад приходила Фредерика, приносила ему после обеда кофе и, улыбаясь, смотрела на мое окно, взглядом совершенно для меня загадочным, до того последнего часа. Теперь я знаю, что часто вспоминал все это, но не как что-то живое, а как картину, которая тихо и мирно висит дома на стене. Мы сидели сегодня на берегу и разговаривали, как чужие. Мальчик играл у наших ног камешками и песком. Ничто, казалось, не тяготило нас. Мы болтали, как два человека, которые встретились на курорте случайно, ненадолго, и которые друг для друга ровно ничего не значат. О погоде, местности, людях, потом о музыке и новых книгах. Настроение у меня, пока я сидел с нею, было самое радужное. Но когда она поднялась и ушла, мне сразу стало невыносимо тяжело. Хотелось крикнуть ей вслед: «Оставь же мне что-нибудь!» Но она бы даже не поняла меня. А, впрочем, разве я мог ожидать от нее чего-либо иного? То, что она была так приветлива со мною при первой встрече, объясняется, видимо, лишь неожиданностью. Она, наверное, просто обрадовалась, что в чужой стороне нашелся старый знакомый. А теперь у нас было время припомнить все. И то, что ей казалось давно и навсегда забытым, всколыхнулось вдруг с новой силой. Кто знает, сколько ей пришлось вынести из-за меня, и как она страдает, может быть, даже еще сегодня. Что она осталась с ним, это мне ясно. А что они помирились, тому живое свидетельство четырехлетний сын. Но можно ведь помириться, не простив, и простить, не забывая. Мне кажется, я должен уехать. Это будет лучше для нас обоих. Весь тот год возникает предо мною в странной, грустной прелести. И я все переживаю вновь. В памяти всплывает одна подробность за другой. Я вспоминаю осеннее утро, когда в сопровождении отца приехал в маленький город, где мне предстояло закончить последний класс гимназии. Мне ясно видится школьное здание посреди парка с высокими деревьями. Я вспоминаю уютную просторную комнату, в которой безмятежно готовил уроки. Дружеские беседы с профессором о моей будущности, который с улыбкой слушала за столом Фредерика. Загородные прогулки с товарищами в ближайшую деревню. И эти мелочи трогают меня так глубоко, словно в них вся моя юность. Все эти дни, вероятно, давно покоились бы во мраке забвения, если бы на них не падал таинственный отблеск того последнего часа. И удивительнее всего то, что с тех пор, как Фредерика здесь, со мной, те дни кажутся мне ближе, чем нынешний май, когда я любил фрейлейн Дженни, ставшую в июне женой часовщика. Подойдя сегодня утром к окну и глянув вниз на большую террасу, я увидел за одним из столиков Фредерику и ее мальчика. Было рано, и кроме них никто еще не завтракал. Ее стол находился как раз под моим окном, и я громко пожелал ей доброго утра. Она посмотрела вверх. — Вы уже проснулись? — Так рано, — сказала она. — Может быть, сойдете к нам? Через минуту я сидел за ее столом. Утро было удивительное, прохладное, солнечное. Мы болтали о таких же пустяках, что и в прошлый раз, но все теперь звучало по-иному. За нашими словами тлело воспоминание. Мы отправились в лес. Она начала рассказывать о себе, о доме. «У нас все по-прежнему», — говорила она. «Только сад стал красивее. Муж очень следит за ним с тех пор, как родился сын. В будущем году у нас будет даже своя оранжерея». Она разговорилась. «Вот уже 2 года, как в городе появился театр, играют всю зиму, до вербного воскресенья. Я бываю там 2-3 раза в неделю, чаще всего с матерью. Это доставляет ей огромное удовольствие». Малыш, которого Фредерика вела за руку, воскликнул: «Я тоже в театр?» «Конечно, ты тоже. По воскресеньям, — объяснила она мне, — днем иногда дают детские спектакли, и тогда я хожу с ним. Для меня это тоже праздник». Пришлось кое-что рассказать и мне. Про мои занятия и прочие серьезные дела она почти не спрашивала. Она больше интересовалась моим досугом и с удовольствием слушала рассказ о столичных развлечениях. Нам было весело. О том общем воспоминании мы не обмолвились ни единым словом, хотя оно, конечно, ни у нее, ни у меня не выходило из головы. Гуляли мы долго, несколько часов, и я чувствовал себя почти счастливым. Иногда мальчик шел между нами, и тогда наши руки встречались на его кудрях. Но мы делали вид, что не замечаем этого, и продолжали непринужденно разговаривать. Когда я остался один, мое хорошее настроение сразу улетучилось. Я вдруг опять почувствовал, что ничего не знаю о Фредерике. Мне было непонятно, почему эта неизвестность совершенно не мешала мне во время нашего разговора, и казалось странным, что сама Фредерика не чувствует потребности объясниться. Ведь даже если допустить, что в последние годы они с мужем молчали о том часе, не могла же она сама забыть о нем. После моего внезапного отъезда произошло, конечно, что-то очень серьезное. Как она могла не говорить об этом? Может быть, она надеялась, что я сам начну этот разговор? Что удерживало меня? Та же робость, которая заставила удержаться от расспросов и ее. Неужели мы боимся коснуться этого? Пожалуй, да. Но рано или поздно нам придется это сделать. До тех пор нас все время будет что-то разделять. И сознание, что нас что-то разделяет, мучает меня больше всего. После обеда я бродил по лесу, теми же тропами, что утром с нею. Я тосковал, как можно тосковать только по горячо любимой. Поздно вечером, уже отчаявшись найти ее где-нибудь, я шел мимо ее дома. Она стояла у окна. Я окликнул ее, как и она меня, утром. «Может быть, сойдете вниз?» Она холодно, как мне показалось, ответила: «Я устала, спокойной ночи», и закрыла окно. Когда я думаю о Фредерике, передо мной возникают 2 совершенно различных образа. Большей частью я вижу бледную, кроткую женщину в белом капоте, которая сидит в саду, обращается со мной как мать и иногда треплет меня по щеке. Если бы я нашел здесь только эту Фредерику, мой покой, конечно, не был бы нарушен, и я после обеда лежал бы под тенистым буком так же, как в первые дни. Но она является мне и совершенно иной. Такой я видел ее только однажды, в последний час, проведенный мною в том маленьком городе. В тот день я получил аттестат зрелости. Я пообедал, как обычно, вместе с профессором и его женой, и так как я не хотел, чтобы они провожали меня на вокзал, то, встав из-за стола, тут же попрощался с ними. Расставание нисколько не тронуло меня. Лишь потом, когда я сел в опустевшей комнате на кровать и увидел у своих ног упакованный чемодан, а за распахнутым окном нежную зелень сада и белые облака, застывшие над холмами, моей души легко коснулась печаль разлуки. Вдруг открылась дверь. Вошла Фредерика. Я сразу встал. Она прислонилась к столу, заведя руки за спину, оперлась о него и, откинувшись назад, устремила на меня серьезный, внимательный взгляд. Еле слышно спросила: «Значит, сегодня?» Я кивнул головой и в первый раз от души пожалел, что мне надо уезжать отсюда. Она стояла, потупив глаза, и молчала. Потом вскинула голову, подошла ко мне и мягко опустила обе руки на мои волосы, как делала часто и раньше. Но я знал, что сейчас это было совсем другое. Я чувствовал на себе ее бесконечно нежный взгляд. Она ласково гладила меня по щекам и со страдальческим выражением качала головой, словно никак не могла понять чего-то. «Неужели ты сегодня уедешь?» — тихо спросила она. «Да», — ответил я. Она вскрикнула: «Навсегда?» «Нет», — ответил я. «О, я знаю, это навсегда», — горько улыбнулась она. «Если ты и приедешь к нам когда-нибудь, года через 2 или 3, сегодня ты уезжаешь от нас навсегда». Она сказала это с нежностью, в которой не было уже ничего материнского. Дрожь проняла меня. И вдруг она начала меня целовать. Сначала я только подумал, она же никогда этого не делала. Но когда она чуть не задушила меня своим поцелуем, я все понял. Смущенный и счастливый, я едва не заплакал. Она обвела мою шею руками, и я, словно повинуясь ей, бессильно опустился в угол дивана. Фредерика, теперь на коленях у моих ног, опять прильнула к моим губам. Потом взяла мои руки и уткнулась в них лицом. Я шептал ее имя и удивлялся, какое оно красивое. Аромат ее волос пьянил меня. Вдруг... Я чуть не остолбенел от ужаса. Тихо открывается дверь, которая была лишь прикрыта, и на пороге стоит муж Фредерики. Я хочу крикнуть, но звуки застревают в горле. Я впиваюсь глазами в его лицо, но не знаю, дрогнул ли на нем хоть один мускул. Дверь закрылась, и он исчез.